Глава 26. По подсчетам Майкла, вода продолжала подниматься на дюйм каждые 3 часа. Она уже доходила почти до ушей, его лихорадило от холода. Всю ночь он неистово скреб крышку гроба бутылкой. К утру от нее уцелел всего лишь осколок, а руки ныли от усталости. Он выскреб в крышке глубокую канавку, но так и не процарапал ее насквозь. Майкл задал себе график. 2 часа работы, 1/2 часа отдыха. Он представил, что вычерпывает воду из трюма, получившей пробоину яхты. Тщетно. Уровень воды возрастал быстрее, чем под его пальцами истончалась крышка. Не успеет он и носа высунуть наружу, как захлебнется. Каждые 15 минут он нажимал кнопку «Прием» и каждый раз слышал только треск. 11:03. Пятница. Он работал как проклятый. Стеклянная пыль и влажная земля сыпались дождем. Последний осколок уменьшался с каждой минутой. Еще он все время думал, когда стекло искрошится, у него останется ременная пряжка. А когда сломается она, чем тогда скрести эту чертову деревяшку? Линзой от фонарика, батарейками? Рация громко зашипела, и он снова услышал липовый американский акцент. — Здорово, приятель, как делишки? На сей раз Майкл сразу узнал собеседника и мигом включил микрофон. — Дэви, это ты? — По телеку новости, — сообщил Дэви. — Показывают аварию, куда мы с папой ездили во вторник. Ну, скажу я тебе, что было. Все 4 всмятку, а одного парня до сих пор ищут. Майкл судорожно сглотнул. — Что там было, Дэви? Какая у них была машина? — Форд Транзит. Как они перевернулись! — Дэви, расскажи мне о той аварии. Шофер проломил башкой ветровое стекло. Пол черепушки снесло. Представляешь, я прямо видел, как у него мозги вылезли наружу. Я сразу понял, не жилец. Выжил только один, но потом и он загнулся. Майкла бросила в дрожь. — А тот парень, который пропал, ты знаешь, как его зовут? — Ага. — Скажи мне. — Мне надо идти помочь папе. — Дэви, послушай, возможно, тот парень — это я. — Да ладно. — Дэви, как его зовут? — Не знаю. Просто сказали, что завтра он должен жениться. Майкл зажмурился. — О, нет. Боже, только не это. — Дэви... Та катастрофа, ну, авария, произошла во вторник около 9 вечера? Да вроде бы. Ощутив прилив сил, Майкл поднес рацию к самым губам. Дэви, тот парень я. Это я должен завтра жениться. Лапшу на уши вешаешь. Нет, Дэви, слушай меня внимательно. Мне пора. Поговорим попозже. Дэви, что было сил, завопил Майкл. Не уходи. Пожалуйста, не уходи. Ты единственный, кто может меня спасти. Ответом ему была тишина. Только слабое потрескивание свидетельствовало о том, что Дэви еще не отключился. — Дэви, мне надо идти, усек. — Дэви, мне нужна твоя помощь. Ты единственный человек на свете, кто может мне помочь. Ты хочешь мне помочь? Еще одна долгая пауза. Потом, как ты говоришь, тебя зовут? — Майкл Харрисон. — Во! И по телеку только что так сказали. Дэви, у тебя есть машина? Ты умеешь водить? У папы есть грузовик. Можно поговорить с твоим папой? Ну, не знаю, он вообще-то занят. Нам надо отбуксировать сломанную машину. Майк задумался. Как же достучаться до этого придурка? Дэви, хочешь стать героем? Тогда тебя покажут по телевизору. Его собеседник хихикнул. Меня по телевизору, как будто я звезда. Да, ты можешь стать телезвездой. Позови своего папу, и я объясню ему, как стать тебе звездой. Позови его. Дай ему рацию. Ну, как тебе мое предложение? Не знаю. Дэви, пожалуйста, передай рацию папе. Слышь, приятель, тут загвоздка. Папа не в курсах, что у меня рация есть. Он рассеется, когда узнает, что я ее подобрал. По-моему, он будет гордиться тобой, если узнает, что ты герой, — посулил Майкл. Так ты думаешь? — Да, так я думаю. — Мне пора идти. Пока. Конец связи. Рация умолкла. От всей души, надеясь, что Дэви не ушел, Майкл позвал. — Дэви, пожалуйста, не бросай меня, позови папу, Дэви!» В ответ ни звука.